но все же эффект был не тот, что мне нужен. В это время мне пришло в голову использовать огненные браслеты. Сформировав 3 браслета, я отправил их на холм и растянул по всему периметру. «Костя, бей гадов, чем ты там занят?» Услышал я сзади крик соловья. «Сейчас увидишь», — тихо проговорил я, совершенно не заботясь о том, услышит он мой ответ или нет. Мысленно я приказал браслетам сжаться. К моему удивлению, они с легкостью прорезали холм диаметров не меньше 50 метров. Земля осыпалась и завалила норы и верхние проходы. Монстры оказались заперты под землей. Возможно, они смогут выбраться, но, по крайней мере, не сейчас. «Это как так?» — спросил ошарашенный соловей, который уже добрался до меня и с трудом махал мечом. «Нет времени объяснять. Вытаскивай с плоты, а я тебя прикрою. Осталось совсем мало времени». Когда прошло 3 часа и прозвенели будильники на наручных часах, уставшие и обессиленные победители вышли из разлома. Я же остался еще на полчаса и вытащил все сплоты из убитых монстров. Мой контейнер быстро заполнился. Благо у меня с собой в пространственном кармане была еще парочка пустых контейнеров. «Ты чего так долго? Я уже хотел зайти за тобой», — возмущенно проговорил Влад, когда я вышел из разлома. «Все в порядке, меня броня защищает от влияния разлома». Я не знал, правда это или нет, но решил объяснить так. Оказалось, что представителя здесь нет и не надо ни перед кем отчитываться за добычу. Впрочем, как и платить налоги. «А-а, так ты владеешь призрачной магией. Уважаю таких», — послышался сзади голос старика-охранника. Он подошел поближе и внимательно рассмотрел броню, которая все еще была на мне. «У меня дальний родственник владел этой магией. Правда, умер уже 5 лет назад от старости, но я до сих пор помню, как он забавы ради выстраивал у нас во дворе своих двойников в такой же броне и заставлял их маршировать или сражаться друг с другом. Каких еще двойников?» – заинтересовался я. «Своих, каких же еще?» – говорил, что призрачная магия позволяет создать все, что угодно, лишь бы силы были. Я с ним попрощался и, погруженный в свои мысли, направился к машине. Оказывается, я не все знаю про свою магию. Надо бы выяснить, что это за двойники такие и как их создавать. Глава 2. Всей гильдии мы подъехали к обшарпанному магазинчику скупщика Михаила. Тот обрадовался, увидев нас. Пересчитав сплоты, что мы добыли в разломе, он заплатил Владу 3000 рублей и пригласил меня в свой кабинет. «Я рад, что вы ко мне заглянули. Так уж получилось, что оба моих верных помощника погибли, зачищая новые разломы, а заказы все копятся», — проговорил он, сел за стол и устало вздохнул. «Хотя, признаться, доход у меня сильно вырос благодаря тому, что происходит. Мне стала такая ценная добыча попадаться, о которой можно было только мечтать. Вот сейчас, например, прямо перед вами мне на продажу принесли 3 шкуры с серебристой шерстью. Даже страшно представить, сколько за них можно выручить на аукционе». Я кивнул и в нетерпении посмотрел на часы. Скупщик понял, что я тороплюсь, и перешел к делу. «Те яйца, что вы мне приносили, я продал за хорошие деньги одной лаборатории. Совсем недавно они что-то выяснили и теперь трясут меня, требуя еще живых монстров. Я не знаю, что конкретно они узнали, но по заверению их директора, это будет сенсация. Поэтому они готовы заплатить любые деньги за возможность заполучить в свою лабораторию живого монстра». «Хорошо, я понял. Постараюсь что-нибудь придумать», — я кивнул, встал и направился к выходу. «Погодите», — Михаил поднялся с кресла и подошел ко мне. «Это еще не все. Есть условие». «Какое?» «Монстр должен быть из нового разлома. Не могу гарантировать, что смогу еще раз вынести живого монстра, но если с яйцами удалось, то постараюсь найти еще одну кладку». «Яйца – это хорошо. Так они будут целее и не погибнут в пространственном кармане. Однако будет лучше, если вы сможете добыть уже живую особь», — заговорщически прошептал он. «Живую? Но, как мне ее пронести? Все-таки я охочусь с гильдией, и вход всегда охраняется. Я все это понимаю, но вы уж как-нибудь постарайтесь. Я готов заплатить вам за одно яйцо 3000, а за живого монстра – 10 000. Предложение было очень заманчивое, но и риск был очень большим. Уверен, из-за всей этой неразберихи с разломами любое нарушение будет серьезно караться. Теперь, когда я только обрел силы и планирую вернуть благосостояние семье, мне совсем не хотелось из-за денег разрушать всю жизнь. Я уже сказал, что постараюсь что-нибудь придумать, но не обещаю, довольно сухо ответил я и вышел из кабинета. Влад ждал меня на улице и отдал полагающуюся мне часть заработка. «Куда тебя подвезти?» – устало спросил он. «Туда, откуда забрал», – улыбнулся я. Позже, когда я вышел из машины и направился к особняку, то увидел, что в нескольких окнах до сих пор горит свет, хотя время было уже за полночь. Скорее всего, дед так и не лег спать и дожидается меня. Дверь не была заперта, поэтому я не стал стучаться. На звук моих шагов из кухни показался дед. «Костик, вернулся наконец-то. Я уж думал, не дождусь». Он широко зевнул и потер уставшие глаза. «Не надо было меня ждать. Иди ложись», — ответил я, снял верхнюю одежду и направился на кухню. «Очень хотелось есть. Как же не ждать, когда ты в такое опасное место поехал? Вдруг тебе помощь понадобится, а я сплю», — он зашаркал за мной следом. «И чем бы ты мне помог?» Усмехнулся я и подошел к плите, на которой стояла кастрюля. От запаха тушеного мяса с овощами засосало под ложечкой. «Как чем? Я же тоже маг, а не дитя. Когда-то и у меня были силы, чтобы зачищать разломы. Правда, теперь я больше получаса гулять не могу. Все суставы ломит, и пятки болят», — пожаловался он. «Вдруг мне в голову пришла замечательная идея. А что, если отправить деда к Семену Семеновичу? Вдвоем им будет веселее, а дед себе здоровье подправит. Дед, помнишь, я тебе рассказывал про Семена Семеновича?» «Конечно, помню. Очень необычный маг», — кивнул он. «А ты бы не хотел пожить у него?» — осторожно спросил я, накладывая мясо в глубокую тарелку. «Пожить, хм, может, и хотел бы, но как же я вас оставлю? Вот, когда все утихомирятся, тогда и можно съездить. А так я вас без присмотра не оставлю», — упрямо заявил он. «Ну ладно, тогда позже вернемся к этому разговору», — кивнул я, сел за стол и принялся есть. В это время дед рассказал, как они провели вечер, чем занимались и о том, с какой радостью Даша порхала по дому, вспоминая каждую вещицу. Спать мы легли около 2 часов ночи, но выспаться мне не удалось. В 6 утра зазвонил телефон. Это был Ефим Прохорович. «Костя, здравствуй. Мне только что позвонил Захар и сказал, что нас направляют на зачистку в разлом, который появился в центре Воронежа. Ты с нами?» «Конечно», — сонно ответил я, но тут вспомнил про Фаника, который остался в академическом доме. «Его надо покормить. Только мне сначала надо в свой дом в академии. Я сейчас подъеду туда, а потом приду к вам». «Хорошо, только не задерживайся. Поедем на машине. Нет времени ждать поездов и дирижаблей. Все-таки это город, поэтому особо опасно», — строго ответил он и сбросил звонок. Я заказал такси и пошел умываться. Ефим Прохорович говорил, что ему придется отказаться от преподавания, пока идет вся эта неразбериха. Может, и мне взять небольшой отпуск? В такое сложное время не хочется сидеть за партой и тренироваться со слабыми противниками. К тому же у меня теперь черный ранг, выше которого не подняться. Единственное, что мне доступно, так это новые заклинания. Кстати, надо будет у Ефима Прохоровича спросить по поводу двойников, про которых говорил старик-охранник. Умывшись и переодевшись в теплый удобный костюм, я спустился на кухню и увидел кухарку, которая уже приготовила завтрак. «Доброе утро, Константин Сергеевич. Вы раньше всех встали, но у меня уже все готово. Если хотите, то могу накрыть в столовой», — предложила Люба. «Нет, спасибо. Здесь поем и побегу. Скоро машина приедет», — ответил я и сел за небольшой стол у окна. Кухарка тут же поставила передо мной тарелку с молочной кашей, отварные яйца и бутерброды с сыром. Я не успел съесть даже половину того, что она поставила передо мной, когда увидел в окно подъезжающую машину такси. Поблагодарив Любу за вкусный завтрак, я поспешил на улицу. За ночь снова намело полно снега, поэтому пока дошел до машины, промочил все ноги и решил, что надо нанимать постоянного дворника. Фаник встретил меня с радостным писком и тут же сам забрался мне на плечо. «Проголодался? Сейчас покормлю», — я погладил его по шерстке и пошел на кухню. Однако, как оказалось, зверек и сам себя вполне может прокормить. На полу лежали недоеденные бананы, откушенные яблоки, орехи валялись в разброс, а на кухонном столе в тарелке белели остатки куриных лап. Да, ну и бардак. Ну ладно, зато голодным не сидел. Я переложил Фаника на диван и взялся за уборку. Но зверек не только на кухне ел, а по всему дому, поэтому уборка затянулась. Стряхивая с кровати крошки сахарного печенья, которые он смог достать с верхнего шкафа, мой взгляд упал на зеленый камень, который мы украли с Лизой из разлома музея. Он немного подсвечивался, поэтому навел меня на мысль, что можно изготовить себе амулет из такого же камня, только оранжевого цвета. Конечно, отличия есть, но никто же не будет приглядываться. Свой черный амулет я убрал в пространственное кольцо, но по закону все маги были обязаны носить амулеты, показывающие, на каком ранге они находятся. Если у меня попросят показать амулет, а у меня его с собой нет, то могут дать чужой, чтобы проверить, правду ли я говорю. А я так рисковать не мог, потому что так и не придумал, как объяснить свой черный ранг. Прибравшись и оставив Фанику на столе недоеденные фрукты, я поспешил к Ефиму Прохоровичу. Тот уже был готов и ждал только меня. «Что-нибудь известно про тот разлом?» — спросил я, когда мы выехали с парковки и помчались по оживленной трассе. «Только то, что вход располагается в квартире. А-а, я слышал уже про такие разломы. Представляю, что было с жильцами. Страшно подумать», — кивнул он. «Интересно, а как разлом появляется? Что в это время происходит?» По утверждению тех, кто при этом присутствовал, сначала раздается сильный скрежет и треск, а потом яркая вспышка, и все. Я снова вспомнил про разлом у дома в имении и мысленно поблагодарил всех богов, что он не появился в доме. Даша бы сильно испугалась. «Ефим Прохорович, я слышал, что с помощью призрачной магии можно создавать своих двойников. Это правда?» Я внимательно посмотрел на преподавателя. «Да, я читал про это. Но требуется не только магия, а специальный артефакт. Он как бы впитывает твой образ в броне, а потом его проецирует», — попытался объяснить он. «Получается, что им может воспользоваться любой вне зависимости от магии?» Не понял я. «Нет, он не может создавать живые объекты. Поэтому тебе сначала надо закрыть себя броней, потом воспользоваться артефактом, и он повторит призрачную броню, а не тебя. А потом с помощью своей магии ты сможешь управлять своими копиями. Правда, тебе об этом еще рано думать. Это доступно лишь тем, кто достиг коричневого ранга, так как каждый двойник будет черпать энергию из тебя. А где мне достать такой артефакт?» Как бы между прочим спросил я. «Заказать у мага-артефактора. По пути мы забрали еще двоих магов и направились в Воронеж. Всю дорогу я думал об этом артефакте и попытался узнать о нем больше, но преподаватель ответил, что не сильно задавался этим вопросом, поэтому не знает, и подсказал, что лучше сразу обратиться к артефакторам. Уж они-то точно знают, что это за артефакт». К обеду мы доехали до Воронежа, который, казалось, опустел. Машин почти не было, прохожие попадались редко, магазины, кафе и рестораны были закрыты. «Неужели все сбежали отсюда?» — спросил один из магов, сидящих на заднем сиденье. «Не думаю. Просто сидят по домам. И правильно делают. Неизвестно, что за разлом появился и кто из него может выбежать», — проговорил Ефим Прохорович. «Как только свернули на очередном перекрестке с неработающим светофором, мы издали увидели дом с разломом. Ослепительно белый свет проходил сквозь стены и крышу. Да, как возле него защитную стену ставить? Скорее всего, будут дом сносить», — предположил один из магов. «Зачем? Сторожку охранникам прямо в квартире оформите, пусть сидят», — усмехнулся второй маг. Когда мы подъехали к дому, остальные члены команды были уже у подъезда и ждали приказа заходить. Мы вышли из машины, и нам навстречу двинулся суровый Захар. «Вы где пропадали? Мы вас уже час ждем». «Дела», — отмахнулся Ефим Прохорович. «Ну не мог же он сказать, что мне просто нужно было покормить своего зверька и прибраться в доме». «Ладно», — кивнул лидер гильдии, вмиг успокоившись, и вполголоса добавил: «Мы заходим не одни, к нам каких-то ученых приставили, те что-то измерять будут. Позвонили с ведомства и попросили сберечь их, а то они, как дети, даже ружье в руках не держали. Черви книжные». Он повернулся и ткнул пальцем в двух тщедушных мужичков с какими-то приборами в руках. Те в нетерпении переминались с ноги на ногу и с интересом поглядывали на светящийся дом. «Костя, может, ты возьмешь их на себя? Не хочется, чтобы эти увольни под ногами мешались», — обратился ко мне Захар. «Что это значит? Мне таскаться за ними в виде телохранителя?» — недовольно пробурчал я. «Вообще-то, я намеревался подзаработать, а не тратить время попусту, охраняя каких-то недотеп. Они сказали, что им всего лишь нужно что-то проверить, поэтому это ненадолго. Постоишь возле них, поработаешь мечом и проводишь на выход, делов-то», — дернул плечом Захар. «Хорошо, но, если они будут долго возиться, я займусь своими делами», — пригрозил я. «Понятно, так им и скажу», — кивнул лидер гильдии. Он подвел меня в ученым и представил. Одного звали Иван Степанович, а второго — Степан Иванович. Было понятно, что они от разных отцов, но почему-то очень похожи. Худощавые, сутулые, в очках с толстыми линзами, но с очень живыми и умными глазами. Они обрадовались, узнав, что я буду защищать их, потому что боялись монстров, но эксперимент, проводимый с участием ведомства, могли провести только они. В это время Захар обвел взглядом присутствующих и, убедившись, что все на месте, крикнул: «Заходим». Друг за другом мы зашли в подъезд и через распахнутую дверь квартиры на первом этаже увидели вход. Напротив него стояли три охранника, держа оружие на изготовку. «Охотники, приветствую вас», к нам подошел один из охранников. «Мы второй день стоим, в разлом еще никто не заходил и не выходил, пока все спокойно». Захар кивнул и первым зашел в разлом. За ним потянулись остальные, а я с учеными зашел последним. Мы очутились в густом заросшем тропическом лесу с огромными растениями. Вообще, этот мир походил на землю великанов. Все растения просто гигантских размеров. Распределись по двое. «Костя, ты остаешься с учеными», — распорядился лидер гильдии и исчез за растением, стебли которого толщиной были со ствол дерева. Не теряя времени, Иван Степанович и Степан Иванович разложили свои приборы прямо на земле и, опасливо оглядываясь, начали крутить какие-то ручки и нажимать кнопки. С помощью фантома я удостоверился, что рядом нет монстров, и отправил его исследовать остальную часть разлома, а сам обратился к ученым. «Что вы проверяете? Неужели в разломах осталось еще что-то неизведанное? Вроде как все полезные ресурсы уже можем отсюда добывать», — спросил я. «Константин Сергеевич, вы не правы. За все время существования нашего исследовательского отделения в ведомстве мы открываем все новые и новые неизвестные ранее факты. Вот, как теперь, видите эти показатели?» Иван Степанович ткнул пальцем в небольшой монитор на приборе. «И что это значит?» Вгляделся я в непонятные цифры и значки. «Мы недавно выявили, что все разломы взаимосвязаны. И что еще немаловажно, фон на определенном уровне разнится по мере приближения или отдаления от одного из разломов», — многозначительно посмотрел на меня Степан Иванович. Я пытался понять, о чем он говорит, но не разобравшись, честно в этом признался. «Под Пермью есть старый разлом высшего уровня. Он необъятный, поэтому еще ни одна гильдия не могла пройти его полностью. Так вот, там излучение этого фона больше всего. И чем ближе к нему другие разломы, тем больше они фонят, и чем дальше, тем меньше. Есть такое предположение, что именно тот разлом снабжает энергией остальных и способствует появлению новых. Но это только предположение. А почему его никому не удавалось пройти? Неужели не нашлось смельчаков?» «Смельчаков-то достаточно, но никто не выдерживает больше часа, потому как фон очень сильный. Охотникам становится плохо. Именно поэтому разлом до сих пор не изучен. А запустить какой-нибудь летательный аппарат с вашим прибором или камерой?» — не сдавался я. «Никак не получается. Высокочувствительные приборы сразу же выходят из строя. Мы смогли измерить фон только у самого входа. Очень подозрительный разлом». Между тем они снова вернулись к приборам, а я увидел глазами фантома первого монстра. Это было зеленое существо, напоминающее тех существ, что стреляли зелеными стрелами, только с огромной овальной головой, большой зубастой пастью и тремя глазами. Существо сидело на листе гигантского лопуха и пристально наблюдало за одним из охотников, который даже не подозревал о том, что совсем рядом с ним монстр. Я видел, как существо облизнулось раздвоенным языком и приготовилось к прыжку. «Берегись, посмотри наверх», — прокричал я, надеясь, что он услышит меня. Но фантом показал, что охотник никак не отреагировал на мой крик. Скорее всего, не услышал или подумал, что это не имеет к нему отношения, а его имени не знал. «Стойте здесь, я быстро», — сказал я ученым и рванул в сторону существа, которое уже подползло к краю листа и находилось прямо над охотником. Бежать по густому лесу, в котором каждая былинка была с тебя ростом, было нелегким делом. Но я продолжал следить с помощью фантома за тварью, которая уже вытягивала когтистую лапу к голове охотника. «Вот-вот схватит». Увидев ее между растениями, я на бегу сформировал арбалет и выстрелил. Болт угодил прямо в лоб и вылетел с обратной стороны. Мертвая тварь свалилась на охотника. Тот сначала испуганно откинул ее и занес свой боевой топор, но тут разглядел, что она уже мертва, и оглянулся на меня. «Студент, это ты ее?» «Да». «Сидела прямо над тобой. Еще чуть-чуть и остался бы без скальпа. Ну, или головы», — пожал я плечами и приблизился к нему. «Спасибо, дружище», — он крепко пожал мне руку. В это время к нам подошел Ефим Прохорович и спросил, «Что тут у вас?» Я слышал какой-то крик. «Студент твой постарался, спас меня», — охотник похлопал меня по плечу. Преподаватель с удивлением посмотрел сначала на дыру в голове монстра, а потом на меня и вполголоса спросил, «Призрачный арбалет?» Я кивнул, «Ты уже стреляешь такими мощными болтами?» Я снова кивнул, «Давно?» «С тех пор, как вернулся от Семена Семеновича, у меня же уже оранжевый ранг», — ответил я. «Я, конечно, заметил в тебе изменения, но даже не думал, что они такие значительные», — сказал Ефим Прохорович и одобрительно кивнул. «Ты большой молодец, обязательно расскажу ректору о твоих достижениях. Это, пожалуй, лишнее». Вдруг издали, со стороны входа раздались крики. «Ученые», — выдохнул преподаватель и испуганно посмотрел на меня. Я же развернулся и помчался к ним, отправив перед собой фантома. Оказывается, точно такая же тварь напала на ученых. Притом подобралась со спины и отрезала путь к отступлению. Те же не придумали ничего лучшего, чем отбиваться своими же приборами. В это время фантом показал, что еще одна тварь приближается к ним, прыгая сверху по листам. Лес возле входа рос густо, поэтому я не мог воспользоваться арбалетом, а, сформировав меч, ускорился. Глазами фантома я видел, как тварь, которая прыгала по листам, уже добралась до них и теперь свисала сверху, выбирая, кого же первым съесть. Я не дал ей определиться с выбором и сильным ударом меча перерубил стебель растения, на листе которого она сидела, а затем вонзил острие ей в грудь. Иван Степанович испуганно взвизгнул и, попятившись, споткнулся и упал на землю. Второй же просто свалился в обморок. В это время тварь, нападающая на них, переключилась на меня и, ощерив зубастую пасть, прыгнула. Я поймал ее на лету за шею и крепко сжал. Под пальцами захрустело. Тварь пронзительно заверещала, прежде чем испустила дух, и ее голова безвольно свалилась на бок. Пока Иван Степанович приводил в чувство своего напарника, я понял, что на самом деле зеленых тварей здесь много, просто они сливаются с зеленью, и их не видно. Хотя фантом показывал мне их, но я не замечал зеленую тварь на точно таком же зеленом листе. Чтобы больше не рисковать ценными сотрудниками ведомства, я вывел их обоих из разлома и передал охранникам. Вернувшись обратно в разлом, я разрезал грудь одного из монстров и вытащил сплот. Исходя из его размеров, разлом подпадал под низший бесплатный уровень. Наверняка гильдия викингов снова расстроится, ведь эти сплоты были в три раза дешевле тех, к которым они привыкли. Между тем закончились 3 часа, и все вернулись к выходу. Каждому удалось убить всего от 3 до 5 монстров, однако они не расстраивались. Это были опытные охотники, которые точно знали, что можно продать за хорошую цену, поэтому вытащили не только сплоты и другие внутренности, а также сняли изумрудно-зеленую кожу. Я удивился, так как она особой прочностью не отличалась, но они ответили, что это не для брони, а одежды. Кожевенные заводы с руками оторвут такую красивую кожу, чтобы сшить из нее куртки, плащи и кошельки. Когда мы выехали обратно в сторону Москвы, я вспомнил про паренька, который дал мне свою визитку после соревнований. Это тот самый призрачный маг, семья которого были потомственными артефакторами. Я отыскал его визитку и позвонил. «Алло, слушаю», — послышался голос паренька. «Егор, это Костя. Мы познакомились на соревнованиях. Я тоже призрачный маг», — объяснил я. «А-а, Костя, привет, как дела?» Он так закричал, что услышал даже Ефим Прохорович и покосился на меня. «У меня все хорошо, я тебе по делу звоню. Сможет ли кто-нибудь из твоей семьи изготовить артефакт, с помощью которого я смогу создавать свои копии?» «Копии? А зачем тебе?» — заинтересовался он. «Долго объяснять. Просто скажи, да или нет». Я старался говорить потише, чтобы не обращать на себя внимания 2 магов, сидящих на заднем сиденье. «Погоди, сейчас спрошу». Я услышал приглушенные голоса и вскоре он мне ответил. «Сможем. Отлично. Сделайте мне такой артефакт», — обрадовался я. Глава 3. Мы вернулись в Москву. Я попросил высадить меня у академии, так как завтра был первый день учебы. По пути в свой дом, я заглянул в здание академии, чтобы посмотреть расписание. На завтра с самого утра у меня были занятия по управлению огнем с Анастасией Владимировной. Похоже, Ефим Прохорович уже отказался от преподавания. Интересно, как будет проходить мое дальнейшее обучение, если он был единственным преподавателем по призрачной магии. Я прошелся по академии, но встретился лишь с 2 студентами, к

арбалетом?» – заинтересовался он. «Неужели даже стреляет?» «Конечно. Зачем же еще он нужен?» Меня уже начали напрягать его подковырки. Ростислав Богданович отошел от меня и, сложив руки на груди, велел: «Продемонстрируйте». Я сформировал арбалет и зарядил его болтом. «Стрелять?» – уточнил я. «А как иначе вы мне продемонстрируете?» Пожав плечами и не целясь, я выпустил болт в купол. Он вылетел с огромной силой и ударился по защите, отчего купол даже вздрогнул и по нему пробежали всполохи. Я с удовольствием заметил, как брови преподавателя полезли наверх, а глаза расширились. «Какой у вас ранг?» – выдавил он. «Оранжевый». Он перевел взгляд с купола на меня и велел: «Покажите амулет». Я его снял и забыл надеть. Тут я понял, что зря показал ему лишнее. «Забыл? Ну, тогда держите мой». Он вытащил амулет из-под рубашки и принялся отстегивать цепочку. «Зачем?» Я невольно попятился, понимая, что ни за что нельзя ему демонстрировать свой реальный ранг. «Хочу убедиться в правдивости ваших слов». Он, наконец, справился с застежкой и протянул амулет мне. «Возьмите и повесьте на шею». Я уперся о купол и понял, что мне некуда отступать, а преподаватель тем временем сам двинулся ко мне. Глава 4. Я смотрел на то, как его амулет, болтающийся на цепочке и до этого светившийся коричневым огнем, посветлел и вскоре стал прозрачным. «Наденьте амулет», — велел Ростислав Богданович и сам направился ко мне. «Это против моих правил. Я не ношу чужие амулеты», — твердо сказал я. «Если хотите, то могу сходить в деканат и принести новый», — дернул плечом преподаватель. «Не надо. Завтра я буду со своим амулетом. Тогда и убедитесь в моем ранге. Но я все равно не понимаю, почему это вас так интересует. Неужели моих слов недостаточно?» Я попытался изобразить оскорбленный вид. «Если бы я ничего не смыслил в призрачной магии, то мне ваших объяснений было бы достаточно, но так как я сам путем длительных тренировок и с огромным трудом переходил из ранга в ранг, то прекрасно знаю отличительные особенности каждого этапа. Для оранжевого ранга вы слишком быстро формируете оружие. К тому же оно такое сильное, будто вы уже достигли коричневого ранга, как и я». При последней фразе он горделиво приподнял голову. Мне хотелось щелкнуть его по носу и сказать, что у меня уже черный, но я знал, что нельзя выдавать свои реальные силы. «Я обещаю, что завтра же приду на занятия со своим амулетом», еще раз повторил я. «Хорошо, но если вы снова забудете, то мы вместе пойдем к декану, и вы при нем наденете новый амулет», — пригрозил он и зацепил амулет на своей шее. Камень тут же вспыхнул коричневым огнем. «На сегодня занятия закончились, поэтому можете идти», — сказал он и выключил магический купол. «Закончились? Но вы же меня ничему не обучали», — возмутился я, когда он развернулся и направился к академии. «Вы и так слишком многое умеете для первокурсника», — бросил он через плечо. «Да уж, похоже, с ним будет не так-то просто. Надеюсь, Ефим Прохорович все же вернется к преподавательской деятельности».